Часть пятая. Украденные жизни. Философская интерлюдия с Арни, великим инквизитором. Перестает ли убийство быть убийством, если назвать его другим именем? Насколько легче нашей совести примириться с преступлением, если убийство называть словом «жатва»? И еще одно. Если убийца будет знать, что смерть — это не конец, остановится ли его рука из страха перед возмездием или наоборот, ему станет легче убивать? Потому как если жизнь продолжается, то можно ли вообще убийцу считать убийцей? «Убивайте всех, Господь узнает своих». Таков был девиз участников средневековых крестовых походов, резавших направо и налево всех, кто попадался на пути, плохих и хороших, в уповании на то, что Бог рассортирует сам. Арно Амальрик, архиепископ Нарбонна и великий инквизитор Папы Иннокентия III, произнес эти слова в 1204 году во время крестового похода против альбигойцев. Себя же крестоносцы называли воителями за святое дело и считали, что каждый удар их окровавленных мечей покрывает их неувидаемой славой. Мэри Хайтауэр, девушке из более цивилизованной эпохи, не нужен был меч, чтобы исполнить свой священный долг. Ее оружие было куда более изощренным. Скинджекеры, обладающие способностью вселяться в тело любого живого существа, пусть только хозяйка шевельнет пальчиком, делали Мэри Хайтауэр самой могущественной личностью на Земле, как среди живых, так и среди мертвых. «Что это?» Кто-то похлопал тебя по плечу. Ты почувствовал, как невидимый дух шепчет тебе в ухо, провозглашая конец всему, что тебе дорого. Если да, то Мэри близко. Она ждет тебя с любящей улыбкой, и ее орды стоят на стороже, готовые подхватить тебя, когда ты упадешь, и держать тебя, и не давать тебе вырваться. Никогда. Но до этого пока не дошло.